Мамонт объехал пробку по тротуару и решил избавиться от бородатого хвоста. Но что бы он ни делал, жигуленок прочно таскался следом. Ночью уходить было проще. Выключил фары, развил скорость и нырнул в какой-нибудь переулок. Сейчас же следовало где-нибудь остановиться и поменять машину. Пусть подежурит возле пустого москвича. Он свернул с Садового на Новобасманную и, заметив впереди здание военной комендатуры, припарковал машину. На пропускном пункте дежурил солдат. Мамонт не владел способностью отводить глаза. Просто он достаточно хорошо знал военную службу. И через минуту позвонил домой. «Дорогая, я в комендатуре на Новобасманной. Освобожусь минут через 30. Подъезжай за мной. Так не хочется на метро». «У тебя все в порядке?» — настороженно спросила Дара. «Нет, я сейчас с ним не разговаривал». «Не отпускает. Езжай по Бакунинской, на углу буду». Мамонт поблагодарил секретаршу и направился к проходной. Сквозь решетчатые ворота он заметил, что на месте жигуленка стоит такая же потрепанная «Волга». Кажется, караул сменился. Он спокойно вышел на улицу и в цепочке прохожих направился на угол Бакунинской. По пути сделал несколько поворотов и внезапных остановок. Никто не преследовал. Он выждал полчаса, прогуливаясь по улице, и вышел на угол. Дара приехала на Линкольне. «Прошу тебя, милая, угони домой, москвич», — попросил он, — «неподалеку от ворот комендатуры». «Хорошо, дорогой», — улыбнулась она, — «как скажешь». Мамонт приехал домой и, поджидая Дару, попытался осмыслить ситуацию. Он стремительно упускал инициативу и не достигал эффекта, который мог бы обеспечить успех. У противника должно возникнуть чувство, что он вездесущий и всевидящий. Тут же, едва ввязавшись в бой, он сам оказался преследуемым участником чьей-то игры. Похоже, служба всерьез разрабатывает отца и сына зямщицы. И это связано с пребыванием младшего на Урале. Подменить значок не составило труда. Но все последующие действия надо было продумать и придать им наступательный характер. Стратег говорил, что проблемами золота занимается лишь один специальный отдел Арчеладзе. Значит, опекает зямщица его контора, и необходимо найти способ подключиться к ней. Дара приехала через час. «Очень навязчивые молодые люди», — сообщила она. «Сейчас мы будем обедать». «Извини, дорогая, нет времени», — посожалел Мамонт. «Мне нужна петарда или какое-нибудь взрывное устройство щадящего действия, чтобы шум был и больше ничего». «К какому времени, милый? Прямо сейчас». «Есть граната», — сообщила Дар. «Но это моя личная вещь. Я все время ношу ее в сумочке». «Зачем, дорогая?» «Ну, можно сказать, как талисман. Это неправда». «У каждой змеи должно быть жало». Дара вынула гранату F1. «Хотя бы для того, чтобы укусить себя за хвост». Мамонт вывинтил запал, граната была боевая. «Тебе не подойдет», — сказала она. «Ничего взрывного в доме больше нет. Видишь, я плохая хозяйка». «Ничего, дорогая, что-нибудь придумаем», — успокоил он. «Я выдергиваю у тебя ядовитый зуб». «Я не могу быть ужом, милый», — грустно проговорила она. «Не балуй меня, Мамонт». Арчеладзе принял вызов. Если бы он поднял тревогу, если бы улицы перекрыл ОМОН и принялся бы шерстить все машины подряд, отыскивая террориста, к начальнику спецотдела пришлось бы искать иной подход. Как всякий изгой, он был управляем. Однако не банальными средствами, поскольку любил суровый, одинокий образ жизни, не искал развлечений, не интересовался женщинами и к деньгам относился равнодушно. Взять его можно было лишь на обостренном самолюбии. Мамонт вернулся домой, чтобы в очередной раз поменять машину. У богатых свои привычки. Дара, видимо, заметив, как он въезжает во двор, стала стремительно собирать на стол. «Пока ты не поешь, дорогой, никуда не отпущу», — заявила она. «Ты не даешь мне возможности исполнять свои обязанности». «Напротив, милая, ты прекрасная хозяйка», — похвалил Мамонт. «Я всегда мечтал о такой жене». «Спасибо, дорогой», — откровенно обрадовалась Дара.